Линджи Инь. Дракон, высший Ян, в белых облаках Инь. Или даже морда дракона Ян и драконья чешуя Инь. Шедевры каллиграфии и живописи также оценивались с точки зрения гармонии Инь, тушь, и Ян, движение кисти. Страница 300. Китайский садовод мог создать полноценный образ взаимодействия Инь и Ян, поставив рядом два деревца или камня в специально подобранной посуде. Той же цели можно было достичь, комбинируя цвета, например, красный, высший Ян, и белый, высший Инь, белый, черный, красный, зеленый и прочее. Крайний Ян и крайний Инь соотносятся со стихиями огня и воды. В то же время цикл их взаимных превращений включает две промежуточные стадии, символизируемые стихиями металла и дерева. Четыре указанные фазы образуют круг трансформаций Инь и Ян, имеющий, как любая окружность, свой центр. Эмблема же центра – Земля. Так великий предел развертывается в пятичастную структуру. В европейской литературе ее принято называть системой пяти первоэлементов или пяти стихий – У-Син – дерева, огня, земли, металла и воды. В действительности речь идет о пяти фазах мирового цикла и пятерице как математической величине. Пятерица объединяет в себе двоичность инь-ян и триаду творения, а потому является самым емким символом мироздания. Пять космических фаз имели и пространственное значение. Они символизировали четыре стороны света и центр. В свою очередь, стороны света соотносились с временами года, а центр – с переходными моментами в годовом цикле. Так пятерица оформляла идею взаимных превращений пространства и времени. Пять фаз мирового цикла с древности имели множество соответствий самого разного свойства. Таковы пять планет, пять родов существ, пять цветов и вкусовых ощущений, пять музыкальных нот, пять внутренних органов тела, пять видов зерна, пять древних царей, пять этических норм, пять видов счастья, несчастья и так далее. Вот некоторые соответствия, относящиеся к учению о пяти фазах бытия. Фаза. Дерево, огонь, земля, металл, вода. Пять внутренних органов. Печень, сердце, селезенка, легкие, почки. Пять органов чувств. Глаза, язык, рот, нос, ухо. Пять видов плоти. Жилы, сосуды, мышцы, кожа, кости. Пять чувств. Гнев, радость, мысль, скорбь, страх. Пять цветов. Синий, красный, желтый, белый, черный. Существует четыре порядка расположения пяти фаз мирового круговорота. Порядок, указанный выше, дерево, огонь, вода, металл и земля, именуется изначальным. Существует порядок взаимного порождения пяти стихий, где вода рождает дерево, дерево – огонь, огонь – землю, земля – металл, а металл – воду. В противоположном цикле взаимного вытеснения фаз вода – покоряет огонь, огонь покоряет металл, металл – дерево, дерево – землю, а земля – воду. Как и в отношениях инь-ян, пять фаз по существу накладываются друг на друга. Их чередование как бы выявляет глубину пространства. Так в китайской традиции обосновывалась концепция взаимного воздействия, резонанса вещей одного рода, причем это воздействие пронизывает в равной мере мир природный и мир человеческий. Страница 301. Отсюда следует, что небо откликается на деяния людей. Оно посылает добрые знамения, когда миром правит мудрец и отвечает природными аномалиями и бедствиями на уклонение людей от праведного пути. Поэтому наблюдение небесных явлений и сбор сведений о разных необычных происшествиях были первейшей обязанностью древних правителей Китая. Представление о резонансном взаимодействии гань-ин вещей одного рода в особенности питала идеи о взаимоподобии макрокосма и микрокосма, человека и неба. Заметное место в математических схемах мироздания у китайцев играло число 6, обозначающее 6 полюсов света, 6 основных разновидностей ци и сил инь и ян. Шестерка, как уже упоминалось, была главным числовым символом силы инь. тогда как пятерка была главным числом Ян.